На местах, даже в глухой провинции, тоже происходили мелкие покушения на систему с целью хотя бы побудить ее к исполнению собственных законов. Пока не время. Председателем одного из сельсоветов Приморского райисполкома был некий Мизин, недавно уволенный из КГБ, тоже, вероятно, жертва новых веяний. Он был лучше образован, чем его коллеги, разговорчив и настораживал меня своим слишком откровенным и слишком критическим отношением к советской власти. Я его подозревал в том, что он провокатор. Он, может быть, и был провокатором, но в более широком смысле. И собеседника провоцировал на откровенность, но и власть кое к чему подталкивал. Однажды, когда я приехал его проверять, он мне сказал, что у него есть депутаты сельсовета, которые своих обязанностей не исполняют, и он считает, что их надо отозвать. Такая возможность предусмотрена Конституцией СССР. Для того, чтобы отозвать по правилам, определенным Конституцией, надо собрать так называемый сельский сход, 100 человек, и принять решение большинством голосов. Такие отзывы практиковались и раньше, но во время моего пребывания на должности инструктора и только по указанию свыше, исходившему обычно от райкома или обкома КПСС. А тут председатель предлагал призвать к жизни инициативу снизу, как бы по решению самих колхозников. «Как ты думаешь, можно это сделать?» — спросил он меня. Мне было понятно, что дело грозит обернуться скандалом, но жизненные планы мои были таковы, что потерять эту свою работу я не боялся. Поэтому я инициативу Мизина одобрил, то есть сознательно принял участие в провокации из любопытства, что будет дальше. Через несколько дней получил от него 2 протокола. Жители села, где председательствовал Мизин, собравшись на свои сходы, отозвали 2 депутатов и на место их выбрали новых. Получив протоколы, я их прочел и положил на стол председателя райисполкома еще до его прихода на работу. Он явился, как всегда, значительно позже всех. Небрежно поздоровавшись с сидевшими в приемной, проследовал в свой кабинет. Прошло не больше 10 минут. Вдруг выскочил из своего и вбежал в председательский кабинет Шутов. Пробыл у председателя минут 20, вернулся обратно к себе, бросив на меня укоризненный взгляд. Потом, проходя мимо, так же странно посмотрел на меня председатель. Словами мне ничего не было сказано, очевидно, потому что начальство приняло во внимание мою неопытность и предположительное непонимание того, в чем я участвовал. Дальше было так. Председатель райисполкома счел отзыв депутатов событием чрезвычайным и немедленно сообщил о нем секретарю райкома и председателю Крымского облисполкома. Секретарь райкома позвонил секретарю обкома, председатель облисполкома связался с председателем Президиума Верховного Совета СССР Климентом Ефремовичем Ворошиловым. Ворошилов вник в суть дела и спустил вниз свое благожелательное мнение. По сути дела, отзыв не оправдавших доверия депутатов самими избирателями — процедура правильная, демократичная, и мы будем внедрять ее в жизнь. Но пока не время. Пока не время. Это был рефрен песни, исполнявшейся и исполняемой властью во времена потеплений, возвращения к ленинским нормам законности, перестроек и дальнейших реформ. Пока не время. Пока не время. И мы, отказавшись от построения коммунизма, все еще поклоняемся старым идолам, поем советский гимн, держим Ленина в мавзолее, провозглашаем Сталина лицом России и губернаторов, как нам говорят, будем избирать. Обязательно. Но пока не время. А тогда тем более было не время. Решение сходов отменили. Изгнанных избирателями депутатов возвратили на место. Сеанс демократии оказался коротким. Весной мне сказали, что председателя Октябрьского сельсовета Сколоту надо заменить другим товарищем, и хорошо бы, чтобы Сколота сам выразил желание покинуть свой хлебный пост. Я поехал в Октябрьское. Сколота принял меня, как полагается, выставил бутылку водки. Жена приготовила яичницу на сале. Я попытался быть дипломатом и завел разговор о тяжелой доле и хлопотной жизни председателя сельсовета, на что Скалота всегда жаловался. Сейчас он энергично меня поддержал, сказал, что эта работа ему уже вот как... Провел по горлу. Надоело. Хлопот много. А зарплата такая, что курам на пшено не хватает. Я выразил сочувствие. И между делом заметил, что вообще-то, если уж так надоело, зачем дело стало? Пиши заявление. А что, очень нужно? — спросил Скалота. Да нет, — возразил я, — не нужно, но если ты хочешь... А вот вам всем преобразился Скалота и скрутил мне фигу. Ты кого вздумал обхитрить? Я уже на этой работе 20 лет. Все хитрости изучил и сам обхитрю, кого хочешь. Никуда я не уйду. А если вам надо, вот попробуйте меня снять. Он, видимо, рассчитывал, что формула «сейчас не время» распространяется и на него, но ошибся. Для свободного волеизъявления народа время еще не пришло, а для начальственных произвольных решений оно никуда и не уходило. Я особо не огорчился. Вернулся в район. Доложил Шутову, что Скалоту уговорить не удалось. «Ладно», — махнул Беспал рукой Шутов, — «сам поговорю». Как он говорил, не знаю. Скорее всего, угрожал тюрьмой. А статью Уголовного кодекса для любого предсельсовета подобрать было нетрудно. Но из поездки в Октябрьское Шутов вернулся с нужным заявлением от Скалоты. На место Скалоты было решено поставить уволенного в запас подполковника КГБ. Тогда многие сельсоветы возглавили выходцы из органов. Наверное, это для них была почетная ссылка, как посольские должности для более высоких чиновников. Выбирать неизвестного местному люду человека председателем можно было только в два этапа. Первый — несложный. Сделать его депутатом. Второй еще проще. На очередной сессии рядовые депутаты по указке начальства избирают его председателем. Опять послали меня. Я должен был найти группу сельских жителей, составлявшую какой-нибудь коллектив, чтобы они сделали вид, будто выдвинули подполковника в депутаты. Я приехал в какой-то колхоз, подошел к правлению. Там, перед началом, на полуразваленном штабеле бревен, сидели и курили колхозники, ожидавшие председателя и бригадира. Увидев незнакомого им человека, они стали меня бесцеремонно разглядывать и обсуждать, как будто я был неодушевленным предметом. Кто-то поинтересовался: «Кто такой?» Другой ответил: «А кто его знает?» Третий правильно предположил, что какой-нибудь проверяющий из района, чем меня немного удивил, потому что я, все еще ходивший в армейской одежде, в диагоналевых галифе, сапогах и бушлате, как мне казалось, был не очень похож на районного номенклатурщика. Появился председатель. Я поднялся за ним в контору, представился, сказал, что мне нужно собрать инициативную группу по выдвижению такого-то в депутаты сельского совета. А там мои мужики на бревнах курят. Пусть они и будут инициативная группа. Я вышел наружу, подошел к мужикам, представился и им. «Товарищи, я инструктор Приморского райисполкома. Вот у вас был председатель сельсовета, товарищ Скалота. Он сложил в себя полномочия председателя и депутата. Теперь надо выбрать нового депутата. Это предлагается сделать вам. Райком и райисполком рекомендуют вам выдвинуть кандидатом в депутаты такого-то». Мужики заворчали. «А что это мы должны? Почему мы? А кто он такой? Мы его не знаем». «Вы его не знаете, но он человек заслуженный», — сказал я не очень уверенно. «Подполковник. Имеет правительственные награды». Они продолжали ворчать. «Я готов был сдаться», — сказал. «Не хотите? Тогда давайте проголосуем. Кто против?» Мужики опять заворчали. «Да кто против?» — сказал самый ворчливый. «Никто не против». «Тогда голосуем. Кто за?» Мужики с большой неохотой, но все до единого подняли руки. Я предложил им всем расписаться под заранее составленным протоколом и с победой вернулся в Керчь. Под псевдонимом и без. Выйдя на гражданку, я своих стихотворческих усилий, естественно, не оставил. 31 декабря 1955 года отец принес домой новогодний номер керченского рабочего и показал мне в нем стихотворение, подписанное фамилией Граков. «Как тебе стихи?» «По-моему, так себе», — сказал я. «Хорошие», — возразил отец. Я с ним радостно согласился, потому что стихи были мои. Граковым, по названию деревни, где наш полк стоял в летних лагерях, я подписался, чтобы фамилия не смутила сотрудников газеты и, прежде всего, моего отца. Стихотворение на самом деле было так себе, но на фоне того, что приходило в редакцию самотеком, все-таки выделялось. Второе стихотворение матери под моим именем было напечатано 8 марта 1956 года, когда я работал уже в райисполкоме. Я пришел на работу, и наша пожилая секретарь-машинистка протянула мне очередной номер керченского рабочего. «Володя, посмотрите, какие чудесные стихи!»